Глава 5, в которой Лора снова все портит. В тот день Екатерина не смогла уйти с работы вовремя. Ночная смена заканчивалась в 9 утра, но начальник устроил внеплановый разбор полетов, и на часах было уже 10:30. Досталось на планерке и ей. В прошлом месяце не выполнила план, мало сдала денег в кассу. Впрочем, оклад ее от этого не зависел, поэтому девушка пропустила упреки мимо ушей. Проблема заключалась в другом. Курьер из зоомагазина не застал ее дома. Угораздило же его приехать ровно в 10 утра. Доставка стояла с 10 до 14, и Катя планировала уже быть дома. К счастью, заказ согласилась принять ее знакомая, живущая через пару домов. Тамара Александровна была одинокой, бодрой пенсионеркой с тремя котами. Благодаря котам Катя с ней и познакомилась, и за несколько лет тесного общения негласно взяла над Тамарой Санной шефство. Вернувшись домой, Катя рухнула спать. Разбудил ее звонок Тамары Александровны. «Катюша, ты когда коробки-то свои заберешь? Я полы помыть хотела, а прихожая заставлена». «Скоро буду, Тамара Санна. Заспалась». «Не жалеешь себя, девонька. Разве можно столько работать? Ну, беги, расскажешь мне, что там интересненького в ночи произошло. Ставлю чайник». Обычно встреча с доброй старушкой неизменно поднимала Кате настроение. Но в этот раз Тамара Александровна решила напомнить названной внучке, что часики тикают, и если она будет продолжать в том же духе, то останется, подобно ей, одна денёшенька среди кошек. «Что вы, сговорились все, что ли?» — подумала Катя и поняла, что чаепитие надо сворачивать. Вскоре девушка уже тащила домой неподъемные сумки с кошачьим наполнителем и кормами и недовольно бурчала что-то себе под нос. Сзади послышался голос. «Девушка! Девушка, подождите, вы же надорветесь!» Она не сразу поняла, что кричат ей. Обернувшись, она увидела, как ее догоняет симпатичный кореглазый парень. Узнавание настигло ее в тот же момент, как его улыбку на лице сменило изумление. «О, это вы! Как поживает ваша такса?» Катя почувствовала неловкость, вспоминая, как Лора укусила пожилого мопса этого парня, и ответила не слишком приветливо. «Скажем так, она все еще поживает». «Давайте я вам помогу с сумками. Далеко идти? Меня Игорь зовут, кстати». «Катя, будем знакомы. Я бы донесла. Тут совсем близко, в том доме. Но спасибо вам». Игорь закинул сумки на плечо и охнул. «Ради интереса. Что вы туда напихали?» «Корм, наполнитель. Ну и так, по мелочи для животных. Погрызушки, новый мячик». К удивлению девушки, новый знакомый только понимающе кивнул. Еще больше она зауважала Игоря после того, как тот поднялся с сумками на 4-й этаж без одышки. За дверью лаяла Лора, и молодой человек, покачав головой, сказал: «С такой охранницей ничего не страшно, да? Вы правда занимаетесь с кинологом, или тогда так сказали, чтобы я отвязался?» «Правда. Только, как видите, толку мало. Зайдите ненадолго, я сварю кофе. Стараюсь, чтобы Лора привыкла к людям, но друзей у меня мало, все работают. Одним словом, социализации пока провал». «Если гарантируете, что она не отгрызет мне ногу, зайду. Если отгрызет, обратно пришью», — фыркнула Катя и повернула ключ в замке. При виде Игоря Лора попятилась и вздыбила шерсть. Лай перешел в глухое ворчание. Но когда Катя строго отправила ее на место, она охотно ретировалась в комнату. При этом собака пятилась всю дорогу, не спуская глаз с мужчины. Игорь держался молодцом, не делая резких движений. Девушка насыпала в турку коричневый сахар, корицу, соль на кончике ножа и щедрую порцию молотого кофе. Широкоплечий гость казался великаном в ее крошечной квартире. «Подождите в комнате, а то у меня на кухне не развернуться». Игорь пошел в комнату, вежливо изучая содержимое книжного шкафа. И вдруг воскликнул: «А это кто тут такой красавец?» «Филимон, смачно потягиваясь, спрыгнул со шкафа на диван и зевнул. Молодой человек заговорил особым медовым голосом, нахваливая блестящий мех, роскошные усы и прочие котовьи прелести. «Вот же кошатник!» — улыбаясь, подумала Катя, а вслух сказала. «Это Филя. Погладь, если хочешь. Он любит внимание». Лора ворчала, но не покидала своей лежанки. И парень смело направился к черному коту, который показушно когтил спинку дивана. Игорь пощекотал Филимону подбородок и стал наглаживать спину. Но стоило парню присесть, как он тут же вскочил, как ужаленный, и нецензурно возопил. «Это что такое? Кать, тут что-то мокрое на диване? Твою дивизию! Я только что сел в лужу!» Девушка бросилась в комнату изучать пятно. В нос ударил характерный запах собачьей мочи, и ее щеки вспыхнули. «Игорь, простите, я все исправлю. Снимайте джинсы, я кину их в стиралку и высушу утюгом, я...» Игорь надменно приподнял бровь и перебил поток извинений. «Может, и трусы сразу снять?» «Спасибо, не стоит. Мне пора. Удачи вам с Лорой». Парень выскочил из квартиры. Катя нервно захихикала. Она надеялась только, что молодой человек живет не слишком далеко, и ему не придется ехать через весь город в мокрых джинсах. На кухне зашипел убежавший кофе. Катя чертыхнулась. Надо было спасать диван и отмывать плиту. Из-под шкафа выползла Лора. Она дрожала, виляла поджатым хвостом и смотрела на хозяйку из-под лобья. «Такса, тебе не кинолог нужен, а психолог. Совсем ку-ку, что ли?» Лора и раньше не стеснялась справить нужду в квартире, если Катя задерживалась с прогулкой. Но не на мебели же. Девушка сердито ткнула в сторону дивана. «Это кто написал? Это еще что такое?» В ответ Лора расставила лапы, написала на пол и уползла обратно под шкаф. Катя вздохнула и пошла за тряпкой. В тот день хозяйка впервые привела в квартиру другого человека. Лора в ужасе узнала хозяина укушенного мопса. Наверняка он пришел, чтобы отомстить. А Катя, милая, добрая Катя, и не думала за нее заступаться. Услышав знакомую команду «на место», Лора стала отступать в сторону лежанки. Она готова была броситься на мужчину в любой момент, пусть только попробует ударить ее. Свернувшись в комочек на своем месте, Лора продолжала негромко рычать и лаять. Это придавало ей смелости. Внезапно Такса поняла, что ее мягкая игрушка осталась на диване. Лора метнулась туда и уже схватила медвежонка в зубы, когда враг показался в дверях. Ее лапы предательски задрожали, а сфинктер мочевого пузыря невольно расслабился. Такса вернулась на свою лежанку и была готова защищаться. Когда начался непонятный переполох, а двуногие стали кричать, Лора спряталась под шкафом. Наконец, мужчина, напомнивший ей первого хозяина, ушел. И Такса выползла к девушке в поисках утешения. Но та стала ругать ее, и Лорины нервы не выдержали. Она вспомнила, как мама учила ее выражать беспрекословное подчинение и обмочилась, виновато виляя хвостом. Она чувствовала себя глубоко несчастный.